Здравствуйте, это Валентина Петровна? Она. С вами говорит директор собачьего питомника. Кто? С вами говорит директор собачьего питомника. Да. 7 лет назад у нас пропала немецкая овчарка. Мы узнали, что ее украли. Мы долго искали вора и вот наконец напали на ваш след. Когда вернете собаку? Сроду ничего не воровала. А собак тем более. Так-то легко собаку украсть. Она загрызет чужого. Нам это сообщили ваши соседи из вашего подъезда, из 218-й квартиры. Они что, видели, как я воровала? Нам доложили соседи, что... Что в момент не приостановили, когда воровала. Так вы собираетесь возвращать нам собаку? Да. Хуй вам вместо собаки. В таком случае мы будем вынуждены описать ваше имущество. Да что ты? Ваш сервант, телевизор и ваш москвич. Да что ты? Еще, чего еще? Москвич. Москвич? Да. Хуич у меня есть, блядь. Ты на Нищенку напал, ёбаная падла.